Или, может быть, они просто менее привычны к сексу с незнакомцами. Алзат устраивал вагинальные оргазмы, но вы бы не смогли использовать пенис-камеру, чтобы воспроизвести их. Мужской орган в миссионерской позиции движется параллельно стенкам влагалища, не под углом. Желая доказать, что оргазмы испытуемых не были вызваны натяжением, создаваемым движениями пальцев ученого, Алзат и Лондонио провели отдельный тест симулированного сношения. На этот раз ничего не вышло. В опыте принимали участие 6 нанятых женщин, легко достигавших оргазма посредством стимуляции их вагинальных эрогенных зон. Исследователь ритмично стимулировал нижнюю треть влагалища своим указательным и средним пальцами, копируя движение пениса во время коитуса и продолжал делать это столько времени, сколько требовалось, чтобы вызвать оргазм при стимуляции эрогенной зоны влагалища. Хотя натяжение малых половых губ и было очевидным, все подопытные ощутили лишь легкое или среднее сексуальное удовольствие. Само по себе движение пениса без предварительных ласк или ласк в процессе соития, заключил Алзат, неэффективный метод достижения женского оргазма. Меж тем, субъекты искусственного соития Мастерса и Джонсон не получали ничего, кроме толчковых движений. Как же так? Может, их заводила сама идея секса с машиной? Может быть, в механическом сексе есть что-то такое, чего мне не удалось понять? Уильям Мастерс умер, а Вирджиния Джонсон через своего сына отвергла все мои попытки втереться к ней в доверие. Я имею в виду просьбу об интервью. Джонсон, 81 год, и она не может похвастаться крепким здоровьем. Впрочем, возможно, мне, по крайней мере, удастся увидеть фаломашину. Мастерс и Джонсон насчет своей машины искусственного соития помалкивали. Насколько я могу судить, самый информативный напечатанный материал – это отрывок из книги «Сексуальные реакции человека». Аппарат искусственного соития создан радиофизиками. Пенисы из пластика имеют те же оптические свойства, что и зеркальное стекло. Люминесцентное свечение позволяет наблюдать процесс и фиксировать его без искажений. Оборудование может быть подогнано к различным физическим вариантам размера и другим особенностям влагалища. Скорость и глубина фрикций оговариваются и в полной мере контролируются испытуемой. По мере возрастания возбуждения их скорость и глубина увеличиваются сообразно с требованиями испытуемой. Кроме того, машина использовалась для тестирования контрацептивов барьерного типа, что имеет смысл, а также для создания искусственных влагалищ, в чем смысла гораздо меньше. В этом последнем абзаце была ссылка на две работы приблизительно 1930 года авторства Роберта Франка и Гейста, специалистов в области вагинальных патологий. Некоторые женщины, примерно 1 из 5000, рождаются без влагалища, и гинекологи, в числе которых Франк и Гейст, поставили себе целью обеспечить им таковое. Прежде чем Гейст и Франк достигли успехов, были попытки сделать эрзац-вагину из ткани кишечника женщины или, что выглядит менее или, возможно, более привлекательно, из ее прямой кишки. Франк и Гейст решили, что удобнее и безопаснее просто максимально растянуть девственную плеву, с которой женщина рождена. Для этого несколько раз в день на нее воздействовали трубкой из пирекса. Первый визит пирекса в полости человеческого тела, но не последний. Пирекс прочен и, ломаясь, не раскалывается и не крошится. Это свойство сделало его популярным у создателей безопасных искусственных членов и вставок в анальное отверстие. Жаропрочная посуда – это только верхушка пирексового айсберга. Из пирекса часто делают мензурки и пробирки, а также курительные трубки, водопроводные трубы и телескопические зеркала обсерватории на Маунт-Паламар. Изначально пирекс был придуман как стекло для фонарей в поездах. Обычное стекло перегревается, а затем растрескивается, если на него попадает снег. Однажды Бесси Литтлтон, жена ученого из Коринга, испекла пирог в пироксовой аккумуляторной банке, что положило начало созданию специальной посуды для выпечки. На веб-сайте Пирекса можно увидеть фото 1956 года, где изображены Бесси и ее муж Джесс, воссоздающие сцену этого кухонного открытия, приуроченную к 50-летию Пирекса. Компания не планирует воспроизводить сцену изобретения пирексовой анальной пробки для последующих празднований. После того, как возникал узкий канал по крайней мере 2,5 дюйма длиной, женщины расширяли углубления, помещая в новоявленное влагалище пирексовые трубки все большего диаметра и оставляя их там, пока спали. Мастерс и Джонсон полагали, что несколько раундов с машиной искусственного соития могли бы ускорить этот процесс. Работы Франка и Гейста, весьма занимательные в других аспектах, не изменили моего отношения к машине искусственного соития как безыскусному и невозбуждающему партнеру. Мне по-прежнему хотелось увидеть ее. Этот аппарат упоминался в 1996 году в передаче телевидения A&E, посвященной жизнеописанию Мастерса и Джонсон. Однако продюсеры сказали, что им не дали разрешения ни на съемки этой машины, ни на интервью с субъектами исследования, ни на демонстрацию материалов, снятых фолокамерой. Я отправила еще одно письмо сыну Вирджинии Джонсон. Я писала, что хотела бы всего лишь взглянуть на машину искусственного соития или увидеть какой-либо отснятый ею материал. От Вирджинии Джонсон не потребуется даже приветственного кивка головой вместо слов «доброе утро». Нет ответа. Я снова позвонила. Скотт сказал мне «здравствуйте» таким тоном, каким обычно произносят «до свидания». Он сообщил, что все архивные материалы, в том числе и относящиеся к сессиям искусственного соития, видимо, были уничтожены, дабы обеспечить анонимность субъектов исследований. А как насчет машины? Не должны же были уничтожить и ее? Скотт ответил, что не хочет об этом говорить. Он сказал, нам действительно не хотелось бы в этом участвовать, понимаете? Позже я узнала от сексолога Роя Левина, что перед смертью Уильям Мастерс сказал одному из его коллег, будто бы машина искусственного соития была демонтирована. Однако теперь вы понимаете, почему я заплатила $20 за посещение мероприятия, разрекламированного следующим образом. Секс-машины. Обсуждение книги, слайд-шоу и демонстрация машин в действии. Как выясняется, Мастерс и Джонсон не единственные жертвы секс-машин в этой местности. Есть целая субкультура. По всей стране существуют энтузиасты, которые обмениваются информацией в интернете. После того, как в 2006 году вышла книга «Секс-машины. Фотографии и интервью», у них даже появилось собственное иллюстрированное издание. По случайному совпадению несколько дней спустя после угнетающей отповеди Скотта Джонсона, знакомый редактор газеты переслал мне пресс-релиз о мероприятии «Секс-машины». Теперь я могла узнать из первых рук, работает ли механический член, и если да, то как. Центр сексуальной культуры, ЦСК, не притягивает взгляда любопытного прохожего. Ни снаружи здания, ни в фойе нет никакой вывески. Это некоммерческий проект в незамысловатой упаковке. Вдобавок, книжным обозрением и выставкам ЦСК спонсирует сексуальные симпозиумы и практические занятия по данной теме, например, сексуальный клубный этикет, безопасный секс, стимуляция точки G, позы и игрушки для крупных людей, а также проводит ежегодные мероприятия по сбору средств под названием «Мастурбатафон». Наконец, Вы замечаете номер дома 298 с окном возле двери. Тут есть интерком со звонком, помеченным ЦСКА. Если вы нажимаете на кнопку, вам отвечают просто-напросто «Да». Предполагается, что вы сами объявите о цели своего визита, посещение мероприятия секс-машины. Таков уж Сан-Франциско. Не далее, как 2 минуты назад человек в хлопковой рубашке спустился из своей квартиры на тротуар по раздвижной пожарной лестнице и потрусил прочь. И никто не счел это событие достойным особого внимания. Время начинать. Но гостей просят подождать в вестибюле за дверью, поскольку операторы машин не совсем готовы. Вскоре очередь заполняет всю лестницу. Мы выглядим невинно и кротко. Если судить по внешности, это просто очередь в какой-нибудь Safeway или Starbucks. Невысокий мужчина с тростью и тоненькими, словно нарисованными карандашом усиками, пришел со старомодной одетой женщиной в матроске и бежевом плаще. Другой, с которым я разговаривала, физик. Одна женщина – журналистка. В целом пары и одиночки, которых я вижу, кажутся просто любопытствующими зеваками. В очереди несколько гомосексуальных пар, но сами машины, кажется, рассчитаны на гетера. Основатель центра, неугомонный и пылкий Кэрол Куин, исследователь сексуальной культуры, выходит, чтобы обратиться к присутствующим. «Леди, джентльмены и все остальные», которые теперь прошли внутрь и расселись на стулья. Куин представляет Тимоти Арчибальда, фотографа, снимавшего секс-машины. Арчибальд одет в мешковатые оранжевые штаны, какие носят художники, и красную рубашку-шотландку. Он держит бутылку короны и машинально поднимает руку, прикасаясь к своей обритой голове. С лица Арчибальда нисходит рассеянная улыбка. Нетрудно понять, почему создатели машин весьма любезно согласились позировать для него. Арчибальд, уважаемый фотограф, специализируется на изящных искусствах. Его книга, без шуток на самом деле, это художественный фотоальбом. Никто не сфотографирован за использованием машины. Фотографии – это портреты изобретателей, все они мужчины, у себя дома или в гараже, позирующих возле своих машин. Мой знакомый редактор газеты, который переслал мне пресс-релиз выставки, также подарил и экземпляр этого альбома. Так что он нашел место в нашей гостиной рядом с другими книгами по искусству и прибудет там, пока родители мужа не приедут в гости. «Типичный сценарий», — говорит Арчибальд. «Это женатый парень, который любит что-нибудь мастерить. Он видит чью-то секс-машину, приходит в восторг и решает построить такую сам. Он показывает ее своей жене, которая говорит «Чего?» и потом продает ее на eBay. Только одна из представленных здесь машин предназначена для обычной продажи. Кто-то включил самодельный аппарат, стоящий на полу подле Арчибальда. Кожух мотора размером с коробку для бутербродов, аппарат приподнят с одного бока, как проектор для слайдов. Окрашенный в телесный цвет фаллос бесшумно движется туда-сюда. Эротическая привлекательность невысока. Похоже на секс с хот-догом. Таково большинство подобных машин, и таким я представляю себе аппарат Мастерса и Джонсон. Электромотор, приделанный к поршню, приделанному к фалосу. Или, как говорит Арчибальд, кустарное изделие с привинченным человеческим придатком. У более сложных моделей имеется, как и у машин Мастерса и Джонсон, пульт управления, позволяющий пользователю регулировать скорость и глубину проникновения. Некоторые из фалосов могут вибрировать, но по большей части они просто движутся туда-сюда, туда-сюда. Арчибальд заканчивает речь и предлагает задавать вопросы. Женщина в очках с проволочной оправой и зеленой футболке поднимает руку. «Мы видели много членов, входящих в отверстие и выходящих оттуда. Но большинство женщин не получает оргазм таким образом. Может ли какая-нибудь из этих машин уделить внимание клитору?» Арчибальд признает, что эти машины – представляют стереотипный мужской взгляд на то, как доставить удовольствие женщине. Ему известен только один аппарат, и сегодня он здесь не представлен, который воздействует на клитор. Еще одна женщина поднимает руку. Если так, то в чем здесь прелесть? Вы хотите сказать, что трахаться с машиной – это эротично? Или тут все дело в регулярности фрикций? Арчибальд смотрит на своих изобретателей, ни у кого, похоже, нет убедительного ответа. Ответ был у Уильяма Харви. В 1988 году, задолго до нынешнего раздутого интернетом бума секс-машин, этот человек получил патент на терапевтический аппарат для облегчения сексуальной фрустрации у женщин, не имеющих половых партнеров. В отличие от аппаратов, стоящих здесь сегодня, Харви вполне доходчиво обозначил цель создания своей машины. Вибраторы и вспомогательные средства – не могут удовлетворить истинные нужды женщины, у которых нет партнера, и которая хочет не только полноценной кульминации или оргазма, но также ощущения, что на самом деле занимается сексом с партнером. Партнер, которого изобрел Харви, принял форму ничем не украшенной металлической коробки размером с тостер, с моторчиком внутри и постоянно эрогированным и тем не менее упругим и податливым искусственным членом, известным также как фалоагрегат, выскакивающим из передней части коробки. Коробка устанавливалась на рельсы, по которым каталась туда-сюда, заканчивая каждый такт быстрым толчком. Где-то в глубине души Харви, должно быть, понимал, что некоторые свойства настоящего партнера отсутствовали, скажем, тепло или человечность, или руки, ноги, голова, душа. Харви не мог предоставить эти вещи, зато он сумел обеспечить вид и ощущение мужских лобковых волос. В основании фалоагрегата располагался широкий черный манжет из материала, напоминающего мех или волосы. Для одинокой женщины, которая хочет не только полноценной кульминации или оргазма, но также и ощущения, что она действительно занимается сексом с обувной щеткой. Мне хотелось спросить мистера Харви, сколько машин он продал одиноким женщинам и были ли женщины сексуально удовлетворены ими. Однако он уже не живет в городе, указанном в патенте 1988 года. Поиск в интернете выявил дюжину Уильямов Харви. У одного был электронный адрес. Ничтоже сумяшися, я отправила ему письмо с вопросом, не тот ли он Уильям Харви, который имеет патент США номер 4 722 327 на терапевтический аппарат для облегчения сексуальной фрустрации у женщин, не имеющих сексуального партнера. Ответ пришел на следующее утро. «Я не тот Уильям Харви, но ваш поиск представляется мне очень интересным». Арчибальд выслушивает последний вопрос, и затем публике предлагают познакомиться с машинами. На вопрос о сексапильности отвечает Ален Стейн, создатель сложного, водруженного на стул кошмара под названием «Вибромолот». Стейн – привлекательный крепкий мужчина, бывший инженер службы утилизации морских отходов, а ныне ведущий визуализатор – в компании, которая делает видео, демонстрирующее моделей в момент совокупления с секс-машиной. Стейн объясняет, что сайт привлекает людей, которые любят гетеросексуальную порнографию, но стесняются смотреть на голых мужчин, занимающихся сексом с голыми женщинами. Это, говорит он, порно для гомофобов. Вдобавок Стейн рассказывает, что некоторые пары покупают секс-машины, поскольку их привлекает идея секса втроем, но они не готовы впустить в свою жизнь постороннего. Подобные же опасения побуждают экспериментировать с машиной и некоторых мужчин-геев. Стейн кладет руку на сиденье вибромолота. Вот третий партнер, который абсолютно безопасен и ничем не угрожает вашим отношениям. Вибромолот высотой 8 футов издает звуки, похожие на жалобы неисправной стиральной машины. «Я ничего не знаю об этом, Аллен». Стейна спрашивают, знаком ли он с женщинами, которые спаслись от одиночества посредством повторяющихся механических фрикций. Стейн отвечает, что не поддерживает связи со своими клиентами, поэтому, если честно, не в курсе. «Спросите ее», — говорит он. Женщина в проволочных очках намеревается оседлать вибромолот. Она сменила зеленую футболку на длинную до пола черную атласную ночную рубашку. Очки исчезли. Как выясняется, эта женщина — друг центра и какое-то светило в сексологических кругах Сан-Франциско. Возможно, она участвует в этом из симпатии к ЦСКА, стараясь обеспечить до сих пор нереализованную часть мероприятия — демонстрация машин в действии. А возможно, просто любопытствует. Я не спрашивала. Ален показывает ей, как управлять машиной, а затем отходит в сторону, уткнувшись в свой телефон. Мало кто обратил внимание, что женщина собирается оседлать машину или наоборот, тут я не очень уверена. Публика разбрелась по залу, люди беседуют, держа пластиковые стаканчики с вином и разглядывая аппараты, словно скульптуры на открытии галереи. Наконец, вокруг вибромолота собирается небольшая толпа. Женщина в ночной рубашке говорит, что ей 68 лет, я бы дала 50. Она забирается на машину, венчающую гинекологическое кресло 19 века. На нем нет подставок для ног, а вместо них приделаны длинные ремни-стремена, куда следует вставлять ступни. Она отклоняется назад и протягивает пульт скромной на вид женщине, натуральной блондинке в босоножках на высоком каблуке. «Постарайтесь меня удивить». Аллен передает женщине в ночной рубашке нечто, по виду напоминающее микрофон. «Это включено в стоимость покупки», — объясняет он зрителям. «Это уже выше моего понимания. Леди пенсионного возраста, поющая под караоке, пока над ней трудится механический вибрирующий фаллос. Женщина помещает микрофон между ног». Это магический жезл, вибрирующий массажер от Хитачи. Интереснее наблюдать за дамой, управляющей пультом от вибромолота. Выражение ее лица напоминает мое собственное, когда я смотрю шоу о пластической хирургии или отдираю пластырь. Она, кажется, беспокоится, что может причинить вред. Женщина в ночной рубашке сообщает, что движения насадки телесного цвета вибромолота отвлекают ее. Она просит блондинку замедлить их и пытается сосредоточиться на магии жезла. Теперь женщина в ночной рубашке приближается к пику удовольствия. Наблюдение за ней вызывает не больше возбуждения или отвращения, чем созерцание чихающего человека. Возвращаясь к первоначальному вопросу, мы не увидели секс-машины, которая могла бы полностью удовлетворить женщину, во всяком случае, без помощи Хитачи. Впрочем, была одна дама, утверждавшая, что иногда достигала оргазма с машиной. Эта женщина есть на фотографии в книге Арчибальда. Она лежит, свернувшись на диване в обнаженном виде, а безымянная машина припаркована на ковре у ее ног. «Она мне нравится, потому что я контролирую все», цитируются слова женщины. «Будь на ее месте парень, он бы делал это ради себя, ради своего собственного удовольствия. А так, все только для меня одной». Мастерс и Джонсон тоже заметили это. В одной из своих работ они пишут, что основным препятствием для полноценной реакции женщины является то, что фрикциями управляет мужчина. Иными словами, фаллос – приятное дополнение к женскому наслаждению до тех пор, пока женщина имеет право высказываться на эту тему. Например, о скорости и направлении фрикций, или о глубине, или об оснащении. В 1998 году женщина в Салине, штат Мичиган, получила патент на декоративное покрывало для пениса, намереваясь повысить сексуальное возбуждение мужчины и женщины перед соитием. Патент включает 3 страницы рисунков, в том числе пенис, облаченный в прозрачный наряд, пенис в костюме смерти и пенис, одетый так, чтобы походить на снеговика. Я пыталась позвонить сотруднику, указанному в патенте, Майклу Брауну, но он покинул патентное ведомство США. И кто может его винить? В выборке Альфреда Кинси из 8000 женщин 20% сообщали, что они практиковали те или иные виды вагинальных проникновений во время мастурбации, хотя чаще всего это было лишь дополнение к клиторальной стимуляции. По мнению Кинси, многие из этих женщин вводили предметы себе во влагалище, поскольку их мужьям нравилось наблюдать за этим или потому что они просто не пробовали ничего лучше. Скорее всего, эти женщины обнаружили свою точку G или женскую простату, эрогенную зону на передней стенке влагалища, или как вы там предпочитаете это называть. И вводили предметы не параллельно стенкам, как пенис в миссионерской позиции. Если вагинальная стимуляция не доставляет женщине удовольствия, то почему так популярны вибраторы так называемого кроличьего стиля, включающие и клиторальный, и вагинальный компоненты? Немного позже я нашла объяснение загадки секс-машины Мастерса и Джонсон в работе Леоноры Тейфер, профессора психиатрии в медицинском колледже при Университете Нью-Йорка и противницы медикализации женской сексуальности. Ближе к концу книги «Сексуальные реакции человека» указывает Тейфер: Мастерс и Джонсон сообщают, что, выбирая женщин для своих опытов, они отдавали предпочтение тем, кто имел позитивную историю опыта коитального оргазма. Были отобраны отнюдь не случайные средние американки, а те, кто легко достигал оргазма. Мари Бонапарт, правнучатая племянница коротышки в широкополой шляпе, сообщила, что нашла простой ответ на вопрос, почему некоторые женщины тотчас получают оргазм от самого сношения, а некоторые нет. И выяснила она это с помощью обыкновенной сантиметровой линейки. Глава 3. Принцесса и ее горошина. Женщина, которая передвигала свой клитор и навязчивые мысли о вагинальном оргазме. Жила на свете принцесса по имени Мари. У нее были длинные густые кудри и прекрасные карие глаза, а ее клитор располагался в 3 сантиметрах от влагалища. Этот факт очень огорчал принцессу. Ей никак не удавалось испытать оргазм во время половых сношений, и она полагала, что виной тому был далеко отстоящий клитор. Принцесса Мари носила фамилию Бонапарт, и Наполеон приходился ей двоюродным прадедушкой. Она была страстной женщиной с доминирующим либидо, и все же секс не приносил ей удовлетворения. Эти проблемы были отчасти связаны с ее мужем, греческим принцем Георгом, латентным гомосексуалистом. Мари не знала о наклонностях принца, когда выходила замуж. Первые подозрения у нее появились при виде рисунков греческих атлетов, которые Георг вешал на стены в своей комнате для переодевания. А затем подтвердились, когда он решил выступить судьей соревнований гимнастов на Панеллинских играх. Мария уже родила первенца и жаловалась в своем дневнике, что пока она целыми днями сидела дома, а маленький Петр сосал ее грудь, Георг пропадал невесть где и тоже что-то сосал. В первую брачную ночь муж, как писала Мари в своем дневнике, взял ее быстро и грубо, словно бы принуждая самого себя, и извинился. «Я ненавижу это так же, как и ты, но нам придется это делать, если мы хотим детей». Впрочем, нельзя считать причиной ее неудовлетворенности лишь принца Георга. Ласки премьер-министра Франции тоже не распалили Мари. Неудача постигла и адъютанта ее мужа, и еще трех любовников, которых имела принцесса за время своего брака с Георгом. Мари, которая большую часть времени проводила во Франции, дошла даже до того, что стала искать научное подтверждение своей анатомической теории фригидности. Бонапарт не была врачом, но время от времени играла эту роль, и настолько убедительно, что в 1924 году опубликовала статью в медицинском журнале «Brussels Medical». Она воспользовалась псевдонимом Нейрони, но читатели, разумеется, почувствовали, что эту статью написал не рядовой сотрудник «Brussels Medical». Вот что было на журнальных страницах, где Мари описывала женщин, похожих на себя. Несмотря на все усилия, все нежности и ласки, которые должны бы тронуть их сердца, они остаются полностью неудовлетворенными телесно. Ведь для таких женщин моменты, которые могли бы дать им величайшую радость, оборачиваются танталовыми муками. Экстатическая улыбка истинного удовлетворения никогда не сияет на лицах этих женщин, испытывающих настоящие пытки любви. И так как счастье для них недостижимо, в безнадежной погоне за ним они вынуждены бежать от любовника к любовнику до тех пор, пока не раздается похоронный звон колоколов старости. Принцесса Бонапарт привлекла к работе знакомых врачей, опросила 243 женщины об их сексуальной жизни и провела измерения. Они попадали в одну из трех категорий, в зависимости от расстояния между влагалищем и клитором. Женщин с самым большим промежутком более 2,5 сантиметров дюйм Бонапарт обозначала как «телеклиторидьен». Они составили 21% ее выборки. «Женщины этой категории, — заявила она, — не способны к волюпте, нормальной чувственной реакции во время полового сношения, то есть к оргазму. Слово «телеклиторитьен» обозначало просто женщину с далеко расположенным клитором, но казалось более аристократичным и ассоциировалось с образом успешной женщины в туфлях на высоких каблуках, в шерстяном костюме, отправляющую отчеты из своего дома в Биарице. По крайней мере, звучало оно лучше, чем фригидное. Более счастливые женщины назывались «параклиторидьен». «Пара» обозначает «рядом». Эти женщины, 69% из выборки Бонапарт, имели клиторы, расположенные менее чем в дюйме от влагалища. Им, говорила Мари, почти наверняка гарантирована чувственная реакция от движений пениса внутрь и наружу. Это не коррелирует с более современными данными, согласно которым женщины, имеющие вагинальный оргазм, составляют около 20-30%. Оставшиеся 10% женщин Бонапарт именует «мискитуридьен», чье расстояние между влагалищем и клитором составляет ровно 1 дюйм. Они находятся на пределе фригидности и могут получить или не получить оргазм в зависимости от настроения, навыков своих мужей, их чувств относительно греческих спринтеров и все такое прочее. Счастливее всех, полагала Бонапарт, кобылы и коровы. Природа была добра к самкам домашних животных, писала она в своей работе, поясняя, что их клиторы расположены прямо на границе генитального отверстия. Учитывая, что у средней лошади или коровы любовная связь – дело нескольких секунд, эти создания в высшей степени нуждаются в клиторальной подпорке. Хорошо, что Бонапарт никогда не обращала внимания на интимные органы домашних свиней, у которых клиторы располагаются внутри влагалища. Если известное расстояние меньше ширины большого пальца, вы способны получить оргазм. Эта анатомическая запоминалка была написана не Мари Бонапарт, а Кимом Уолленом, профессором поведенческой нейроэндокринологии из университета Эмори. Уоллен проводит большую часть времени, изучая половые гормоны в Национальном центре изучения приматов имени Йеркса на базе университета Эмори на окраине Атланты. Однако в последнее время он переключился на физиологию полового акта. Уоллен, главное действующее лицо главы 14, был первым человеком, рассказавшим мне о принцессе и ее клиторальных изысканиях. Его заинтриговали выводы Бонапарт, но сначала он не слишком в них поверил, поскольку наука статистики в 1924 году была довольно примитивна. Затем Уоллен просмотрел эти показатели сам. «Выяснилось, — сказал он, — что расстояние между влагалищем и клитором великолепно определяет, какая женщина будет иметь оргазм при половых сношениях, а какая нет. Граница, как заметила Бонапарт, пролегает примерно на расстоянии в дюйм, ширина обычного большого пальца. Я спросила Уоллена, собирается ли он зарегистрировать правила большого пальца как торговую марку. «Да», — сказал он с непроницаемым лицом, «и я намерен изготавливать на заказ и продавать небольшие линейки». Бонапарт включила данные измерений только по 43 женщинам из 243, так что возможности Уоллена ограничились этими цифрами. Тем не менее, данные настолько последовательны и непротиворечивы, что 43 оказалось более чем достаточно, чтобы говорить об устойчивой статистической надежной связи. Безусловно, достаточно устойчивой, чтобы быть достойной внимания. Уоллен намеревается самостоятельно провести большое исследование, как только у него появится время. Сравнительно недавние исследования генитальных вариаций среди 50 женщин подтвердили ранжирование расстояний, предложенное Бонапарт, от половины дюйма до почти 2 дюймов со средним значением около дюйма. Это исследование, проведенное британским гинекологом Джиллианом Ллойдом и его коллегами, не имело никакого отношения к оргазму. Ллойд пытался доказать, что женские гениталии очень разнообразны по форме и размеру. Ширина одной малой половой губы может колебаться от менее чем 1/3 дюйма до 2 полных дюймов. Гинеколог и сексолог Роберт Летау Диккенсон упоминает пациентку, чьи малые половые губы вместе растягивались на ширину до 9 дюймов.